Наставление 14. К Богу устремитесь, и все другое ни во что вмените. Придите, чада, послушайте меня, внемлите словам моим и внушите смиренные глаголы мои. Ко всем простираю вопль мой, всем возвещаю, вознеситесь к Богу, отрешитесь от пристрастий. Се вопиет к вам пророческое слово: «Придите, взыдем на гору Господню и в дом Бога Иаковля, в дом бесстрастия, и узрим умными очами нашими уготованную нам радость по обетованиям небесных благ. Воспримите рвение, воспримите крылья огненные, как голуби, и летите, и воспарите от сели туда, где десная часть добродетели. Воспримите радость и духовное возлюбление вожделения Бога, вкусите любви Его сладчайшей, и в ней все другое почетши второстепенным, поперите и славу тщетную, и похоть плотскую, и гнев зверский. И ничто из того, что кажется здесь утешным, не возможет пленить вас. Но как добре припоясанные, мы будем легки и острозорки, и быстротечны в шествии нашим ведущим в Царство Небесное. Всяким трудом трудящийся по монастырю добре шествует ко граду Вышнему для вкушения благ. Путешествующим неизбежно терпеть и бедствовать. То же и с нами. Ибо, как видите, дела наши требуют труда, подвига и утомления. Работайте, изнемогайте, потейте, терпите алчбу и жажду. Кто на пашне, кто в винограднике, кто при точилах елейных, кто на кухне, кто на постройках, кто по келарне, и просто каждый над тем, к чему приставлен. Все сии шествуют путем Божьим, приближаются к граду великому, и через смерть введены будут в радость вкушения благ, отложенных любящим Бога. Внешне ваше хорошо, но смотрите, нет ли среди вас по внутреннему строю Иуды, Геезия и подобных. В том, что явно, видя добре шествующих, мы утешаемся, видя же беспорядочествующих, негодуем и скорбим, и исправляем их по возможности, сокровенные же ваши, вам одним видно и Богу. Но да не будет между нами никого, кто бы скрытно, будто во тьме, делал что неподобное, ибо от ока всевидящего ничто не ускользнет, хотя и ускользает от нашего. Я всегда помышляю о вас лучше. Но кто знает, нет ли среди вас между 12 и Иуды? Нет ли при добром наставнике Геезии лукавого, носящего вечную в душе своей проказу? Не найдутся ли среди вас самих подобные сынам Иерея и Илия, тайно идущие и Бога прогневляющие, коих конец желчайше будет бедствен и для меня паче Илия грешного? Да не постраждем что-либо и мы, пощади, Господи. Что-либо подобное Анании и Сапфире, кои, покусившись сказать ложь апостолам, пали падением горьким. Ибо бывает, может быть, и между вами, что иной, имея ложь в сердце, не поистине дает слово в отвечании на вопрос или в случайном собеседовании. Боюсь я и падение Симона Волхва, который со святым Петром, верховным из апостолов, хотел быть ради чести и славы человеческой, хотя наружно показывал, что хочет быть его учеником. Да не озирается же никто из вас вспять, и да не отпадает от первоначального намерения своего. Не говори «то и то сделаю, и того-то достигну», но трудись, все последующее предав Господу. Не говори никто «то и то сделаю, и во столько-то лет того и того достигну». Ты, говорящий сие, а между тем не знающий, проживешь ли нынешний день, не помышляешь разве услышать безумнее, всю ночь душу твою истяжут от тебя, а я же уготовал, еси кому будут. Будем подражать неразрывному единению апостолов с Учителем своим и Богом всяческих, и как пред очами Господа всегда суще, ускорим течение свое ко спасению своему. все последующее предав в руки Божию, с готовностью претерпеть малое нечто здесь и поскорбеть, чтобы вечно радоваться. На сие призывает вас Бог, сему содействует Дух Святый, всем подкрепляет Господь Иисус Христос, не бойтесь. Долу низвержен дьявол, Христос воскрес, и смерть уже не царствует. Наставление 15. Убежали от мира, но не убежали от волнений страстных, врагами воздымаемых. Внимать надо и противостоять. Хотя убежали мы от всего житейского и как в пристань вступили, прияв священную схиму нашу, но все же мы пребываем в мире сем, как на море, не зная, когда подымется против нас бурный ветр дьявольский, покушаясь погрузить во глубину ладьи души нашей, где и как встретим пиратов мысленных, на какие подводные камни страстей набежим незаметно, и как во все время жизни своей без крушения совершим наше от земли на небо плавание. Посему внимать надлежит, чадо мое, и беречься, бодрствовать и наблюдать, и прозревать прирожение бесовского вселукавства, чтобы не готовыми противостать внушению страсти, отвратить ее нападение и безбедно продолжать свое плавание, держа руль веры нашей. Примеры верою явивших чудеса послушания: Досифей, Ананий, Захарий и другие. Добрыми примерами отцев просвещаются обучающие соподвижническому житию, и непоколебимую верою крепки бывают в трудах своих. Верою святый Досифей совершил течение послушания. Без исследования, верно исполняя всякое повеление руководителя своего и безропотно перенося при этом иногда ударение в ланиту, а иногда смеяние. Верою блаженный Ава Кир 15 лет мужественно и юношески переносил побои, насмешки и гонения, как бы не чувствуя гнета неприятностей, и не только не жаловался, но сильно защищал и оправдывал нападавших перед святым отцем, когда он расспрашивал его. Верою Феодор Священный за помысел о предстоятельстве 3 года нес отлучение от великого Пахомия без противления и ропота. Верою собрал зрелый плод послушания тот, что 3 года терпеливо с усердием поливал жезл очи. Верою Акакий пресноживой иногда синяки имел под очами, иногда следы ударов на ланитах, иногда тот ли другой член пораженный. Смиренно все терпя и без ропота, и зато сподобился бессмертия. Верою и Захария преснопамятный, хотя и Духом Божественным был преисполнен, благодушно терпел раны, но от отца не отлучался. Верою дивный некто реку переплыл несомый крокодилом. И всякий из чтимых отцев и мужей совершенных оружием веры прошел сквозь огонь и воду искушений лукавого и вышел в обитель вечного упокоения. Идите путем заповедей, несите послушание безропотно и спасетесь. Если хотите спастись, никакого нет к тому препятствия или преграды. Имейте пред очами неложные примеры спасшихся и спасающихся. На меня не смотрите, но слушайте слово мое, ибо хотя я и грешен, но истину вам говорю и прямой путь показую. Трудитесь же, чадо мои, отложив непокорливость и отбросив неверие. Шествуйте со страхом путем заповедей Господних. Ищите и обрящите, толците и утвердится. Это верно знаю и совершенно убежден всем. Несите послушание свое безропотно. Трудитесь над повеленным вам без лености. Не будьте неудовлительны, скоры на противоречия и отмщения, продерзы на разорение и пагубу души. Не ищите славы, и найдете ее не только в будущем веке, но и здесь, тотчас, блестяще. Не воюйте между собой, и не раздражайте друг друга колкими и оскорбительными словами по поводу назначения послушания одному более честных, а другому низших. И первейшими будете признаны, и первейшее получите место в вечных божественных обителях. А если противно сему будем поступать, противно и найдем. и приидет на всякую душу, творящую зло, ярость и гнев и посрамление, и ныне, и в будущем. Не буди сего с вами». Наставление 16. «Видя преуспеяние ваше, радуюсь, но, боясь, не остановились бы, молю. Не пресекайте течение, уклоняясь от всего неподобного и ревнуя о всем должном. Вожделевает смиренная душа моя и исчезает в сильном желании спастись вам, шествуя истинным путем и каждый день подвигаясь вперед в преуспеянии. Видя ваше от всего отречение и самоотверженное удаление от мира, ваше безвозвратное отчуждение от своих, расточение всякого имения и самой воли вашей распятия, и то, что вы все единодушны и единомудренно стремитесь к единому, утешаюсь тем, но и опасение меня объемлет, как бы кто из вас не лишился каким образом уповаемых благ. Почему прошу и молю, не пресекайте течения вашего, но паче и паче поревнуйте делать благое в созидании себя и в назидании ближнего, непреткновенными и неблазненными являя себя каждый день пред Богом и братством, и не поддаваясь ни рвению завистливому, ни ропотливости пагубной, ни гордости Бога противной, ни пристрастию рабскому, но действуя благопослушливо, тихо и мирно, без тщеславия и честолюбия, разумно и добросовестно, ради самого добра, ради святого сообщества нашего, ради заповеди Божией и нашего настоятельного повеления и обще сказать, ради собственного своего спасения, день ото дня, ища одного Бога любезного и к Нему единому стремясь, пока приедет представление настоящей жизни. Видя смерть пред собою, благонастроимся в сердце. Большие телесные подвиги нам нести неудобно, но если сохраним доброе в сердце настроение, то и при мерном воздержании во всем по уставу и руководству не отстанем от великих мужей. Не стоит последний час, но быстро приближается, а для иных уже и при дверях есть. Почему как бы пред очами нашими и у ног наших стоя, да устрашает он нас, да смиряет, да очищает и да отклоняет от виновности в каком-либо худе и каком-либо поскользновении с пути правого, научая проводить жизнь взаимную, в благоговении, безмятежии и благом единомышлии, а также в изучении божественных писаний, в молитве чистой и труде посильном. И пост есть орудие к духовной жизни, хотя и телесное, впрочем, если им предводительствует святое смирение. Больших подвигов святоотеческих нам касаться не по силу, да и не полезно. Но будем соблюдать сказанное пред сим, то есть память смертную, благоговейство, безмятежие, единомыслие, поучение в Писании, молитву чистую, труд и пост посильный. И в подчиненном вашем состоянии избирать подобающее нам, строго держась общежительного устава, как закон положен. В пище и питьи, причащаясь не только хлеба и овощей, но и вина и елея, иной же раз и рыбы, и сыра, с подобающим воздержанием, не по своему, однако, ж рассуждению. Ибо это неуместно, а как нами установлено. И во всем прочем действуем мудро и разумно. И когда спим, и когда отдыхаем, и когда ходим, и когда сидим, и когда вместе сходимся и беседуем, и когда празднуем, равно как и когда насаждаем, сеем, строим, плотничаем, будем так вести себя. И уверяю вас, нисколько не отстанем от великости оных отцев. Дивно общежительное братство и по составу, и по чудесам, ибо всякое одоление страсти есть изгнание беса. Одно из великих зрелищ и чудес есть и наше, во имя Господа нашего Иисуса Христа, собрание и сочетание мужей из разных стран и родов, разных возрастов и образов жизни, в единое тело, сгармонированное и направленное к единодействованию и единослужению, так что оно, будучи многодушно, многосердечно и многоумно, пребывает единомысленным и единосердечным, не для чего-либо худого, а для богоугождения и работания во славу Пресвятые Троицы. Так наше собрание, братство, и само по себе велико и досточтимо, наравне с великими чудесами. Но в нем и самым делом совершаются чудеса, если мы живем как следует, ибо не изгоняются ли здесь бесы? Изгоняются. И не в тот или другой день, а каждый день и даже час изгоняются и опаляются. Каждый из нас, побеждая страсть, беса той страсти опаляет и изгоняет. Побеждающий блуд, беса блуда изгоняет. Побеждающий ленность, духа ленности изгоняет. Побеждающий гнев и злопамятство, духа гнева и злопамятства изгоняет. Побеждающий осуждение и ропотливость, духа осуждения и ропота изгоняет. Так и о побеждении других страстей разуметь надлежит. Так не чудотворцы ли вы, если хотите? И Господь приемлет ваше своинствование в жизни, как подвиги пустынников и столпников, совершивших такие дивные чудеса.